Глава 7. Утро выдалось морозным. Мужчина шел по лесу, только занимался рассвет, а он, как день, как месяц и как полгода назад, обходил свои владения. Замерзший в корку снег хрустел под ногами. Его было достаточно. В лес весна приходит с опозданием. Нужно было проверить силки на зайцев, и если повезет, то будет диетический обед. Егору Хабарову совсем недавно исполнилось 34. Критический возраст миновал, но кризис не прошел. А может, он больше себя уже накручивал? Мужчина пока понять не мог. Вот уже год он жил отшельником в лесу, в доме, построенном его отцом много лет назад, который мечтал встретить старость наедине с природой. У отца это не получилось, болезнь забрала его раньше. А вот у Егора прекрасно получается лучшие годы своей жизни проводить в этом месте. Ночью спал плохо. Проснулся около 6 утра, на душе было неспокойно. Встал, подбросил дров в камин. Подумал, что все-таки нужно было завести собаку. Взять какую-нибудь дворнягу. Приютить, чтобы была верным другом. Но привыкать Егор ни к кому не хотел. Слишком больно потом расставаться. Нет, ему этого больше не надо. Лучше одному, вдали от города, людей, суеты, осуждений, лжи, предательства, косых взглядов. Лучший друг Медведев считает его слабаком, но пусть он идет к черту со своими советами. Хабарову и так хорошо. Заяц все-таки попался в силки. Свернул бедолага шею так, что не пришлось его умерщвлять. Перекинул через плечо, расстегнул овчиный тулуп, пошел дальше и, не успев сделать 5 шагов, наступил на что-то твердое. «Интересно, а ты что здесь делаешь?» Бюст Гоголя примерно сантиметров 20 высотой выглядел, по меньшей мере, странно в лесу. Здесь, конечно, можно было найти всякое, люди, свиньи, что только не выбрасывают. Но вот Гоголя Егор не встречал со времен школы. Вчера его точно не было. И значит, откуда-то он взялся. Мужчина начал приглядываться. Еще немного прошел вперед и под сосной заметил темную кучу. Снял с плеча ружье. Мало ли что это может быть. Нахмурился, толкнул ногой. А когда вылез валенок, замер, начиная понимать, что это человек. Убрал ружье, начал трогать руками, поворачивая кучу к себе, и, увидев длинные светлые волосы, а потом девичье бледное лицо, в первую секунду испугался, что она уже мертва. Не хватало ему таких подснежников, а вместе с ними кучи народу, полиции и криминалистов. Приложил 2 пальца к шее. Пульс был. Снова перекинул ружье через плечо, сунул Гоголя в карман тулупа, взял девушку на руки и широкими шагами быстро понес ее к дому. Непонятно было, откуда она взялась и что делала в лесу ночью. Ноша была легкой. По дороге с ее ног спали большого размера валенки. Голова запрокинулась, волосы цеплялись за ветки, а на душе Хабарова нарастала тревога. Зайдя в дом, не разуваясь, прошел до кровати, уложил ее, бросая свои вещи и тулуп на пол, начал раздевать и осматривать свою лесную находку. Под мужской дубленкой пряталась стройная, худенькая и невысокая девушка в блестящем коротком платье и рваных капроновых колготках. Через плечо перекинута сумочка. Егор решил, что проверит ее потом, и начал раздевать девушку. От переохлаждения в лесу можно было замерзнуть за пару часов, нужно было ее срочно согреть, а для этого раздеть. Так откуда ты взялась, дюймовочка? Платье и колготки пришлось порвать, они, как и белье, были сырые. Все скинул на пол, начал растирать руки и ступни. Кинулся к камину, накидал в него больше дров, начал раздеваться сам, зная лишь один способ быстро согреть девушку. Лёг рядом, прижимая ее к себе, укрыл теплым одеялом, но начал дрожать сам. Мозг понял, что рядом обнаженная красивая женщина, Таких он не видел почти год. Да никаких не видел, не трогал и даже не лежал рядом. Член начал наливаться возбуждением. Прикосновения к нежной коже будоражили. Егор решил отвлечься. Начал смотреть на задернутые плотные шторы. Зря не открыл окно. В доме был полумрак, лишь огонь из камина освещал помещение, придавая совсем ненужной романтике. Но это не отвлекало. Начал разглядывать девушку, убирая волосы. Светлая кожа, темные аккуратные брови, пушистые ресницы подрагивали, красивый контур пухлых губ, тихое ровное дыхание. Светлые волосы. От них вкусно пахло цветами и свежестью. Чем больше Хабаров смотрел на свою лесную находку, тем больше возбуждался. Молодая кровь начинала закипать в венах. Член стоял уже колом. Головка разбухла, яйца отяжелели. Мелькнула совсем идиотская мысль передернуть по-быстрому, облегчиться, но мужчина тут же ее прогнал. Он был высокоорганизованным человеком с высшим медицинским образованием и знал, как успокоить эмоции, а не поддаваться первобытным инстинктам. Но сейчас никакие установки не работали. Закрыл глаза, сжал челюсти, прижимая девушку к себе плотнее, чувствуя изгибы тела. Погладил спину, накрыл упругую попку, тихо простонал. На лбу выступила испарина, стало невыносимо жарко, но нужно было терпеть. Интересно, сколько вообще можно жить без секса, подвергая себя добровольным лишениям? Но Хабаров вроде как не лишал, просто решил, что поживет один, подумает, с редкой связью с внешним миром и соблазнами не до них было. А вот сейчас накрыло да так, что не отпускает. Девушка была красивой, как куколка. Именно к таким Егор всегда питал слабость. У нее наверняка голубые глаза, как весеннее небо, а еще вкусные и мягкие губы на ощупь. И стонет она так протяжно и царапается, как дикая маленькая кошечка во время оргазма. Вот же дьявол! Хабаров прохрипел, заскрипел зубами. Сердце забилось чаще, когда девушка повернулась, уткнулась ему в шею. Ее горячее дыхание обожгло кожу. Задела бедром член. Она спала, значит, согрелась. И все с ней хорошо, это главное. Егор попытался расслабиться. Начал прокручивать в памяти ход проведенных операций, его действия, вспоминая все в мельчайших деталях и подробностях. Это часто успокаивало. Не заметил, как сам провалился в сон, и снилось чистое порно, а не какая-то там сложная нейрохирургическая операция. В порно принимала участие дюймовочка. Она стояла раком на медвежьей шкуре, опустившись на нее грудью. Егор был сзади, ходил в нее глубоко, трахал жестко, натягивая на себя по самые яйца, реально чувствуя, какая она внутри горячая и влажная. Сколько прошло времени, было непонятно. Но проснулся Хабаров от того, что девушка начала шевелиться. Открыл глаза. Она была очень близко. Смотрела испуганно, упиралась в грудь ладонями. Егор нахмурился, откинул одеяло, взял ее за подбородок. Начал еще раз осматривать, трогать плечи, руки. В первую очередь он был медик, а уже потом озабоченный маньяк. «Вы кто? Вы кто такой? Не надо! Не надо меня трогать!» «Лежи тихо и не шевелись. Все целое, ничего не болит. А вы доктор?» «Нет, я злой великан и по выходным спасаю дюймовочек». Мужчина продолжал бесцеремонно ощупывать девушку. Лиза, прикрывая грудь, испуганно смотрела в его суровое лицо. Борода придавала ему еще более зловещий вид. «Где она? И как так вышло, что она лежит голая с незнакомым мужчиной неизвестно где? Последнее, что помнила Елизавета, это как бежала через лес, оглядывалась, падая, царапая руки, а позади разгорался пожар. Она спалила баню Семенихина, наверняка перед этим убив его бюстом Гоголя. А потом бежала, не разбирая дороги, по лесу неизвестно куда, опасаясь погони. А потом... Потом помнит смутно. Устала, выбилась из сил. Было то жарко, то холодно, а еще темно и ужасно страшно. Зря она не ходила на кружок по спортивному ориентированию и не училась разжигать огонь из подручных средств. Прислонилась к дереву, села, сжалась в комок, пытаясь согреться, и, кажется, заснула. Было так хорошо, так тепло и сладко. Тело было в невесомости. Потом стало жарко, а когда открыла глаза, первое, что увидела, был лохматый бородатый мужчина. Точно ничего не болит? Нет, только голова немного. А кто вы такой? Я же говорю, великан, спасающий в лесу зверей и дюймовочек. Выдержка дала трещину. Рывок, рука на затылке, а рот мужчины накрывает губы девушки. Он начинает жадно целовать.